Так, ну халявным наградам я так-то всегда рад. При этом присоединении с сервером система не пытается их мне вручить самостоятельно, а предлагает сделать осознанный выбор. Нахожу по скинутому мне Альёй номеру нужное умение. Чуткий слух, Е, позволяет, задействовав незначительное количество мистической энергии, многократно усилить свой слух. Умение может работать, используя ману, ци или прану. Вторым навыком в награду я взял программирование и работа с искусственным интеллектом в хорианской военной технике, F. Ну, тут само название выбранного мною умения говорило уже само за себя. Уж больно мне хотелось освоить в более полной версии доставшийся мне боевой арсенал. Далее, так как я уже находился в соединении с сервером, сразу же начал покупать заказанные мне через Илью навыки, точные номера которых у меня уже имелись. Однако, так как в моем заказе было 127 навыков, мне пришлось прерывать соединение, чтобы пополнить опыта из куба накопителя, так как, даже покупая ненаполненный опытом навык, мне только за карту приходилось платить 10 ОС, что само по себе, конечно, совсем немного, но в сумме набегало 1270 ОС, только стоимости одних карт. В итоге после выкупа навыков мой баланс выглядел следующим образом: 0710. 5277 – 10 тысяч. Хорошим подспорьем к запасу моего опыта послужила последняя битва с отрядом игроков-хорианцев, где я успел уничтожить 7 противников и только чудом не взял себе очередной уровень. Первым делом, конечно, мне сейчас хотелось обыскать закованного в фантастическую броню полубога, но я усилием воли буквально заставил себя разобраться сначала с остальной, пускай и не такой шикарной добычей. 7 убитых мной хорианцев порадовали меня улучшенными версиями гравитационных поясов, способных поддерживать полет до получаса, и более тяжелыми версиями лазерного оружия, что они носили на поясах. Притом пользоваться этим оружием можно было без всяких ограничений. Хорошо, что наша встреча состоялась для противников совершенно внезапно, что никто из них не успел даже выхватить это оружие из кобуры, начав в первую очередь атаковать нас навыками. В противном случае нам бы наверняка пришлось бы значительно труднее. Последним материальным приобретением с них были прозрачные пластины, очень сильно напоминающие наши смартфоны. Ведь во время каждого призыва система полностью очищала их организмы от всяческой несистемной техники. Вот им и приходилось пользоваться подобного рода девайсами. Особо ценных для меня навыков с них тоже не выпало. Огненный шар, молния, ледяные шипы и управление боевыми машинами хориан у меня не вызвали особого интереса. Следующим делом достал тело элитного хорианского бойца, убитого мною кинжалом убийца-жреца. При этом до самого кинжала до сих пор я так и не дотрагивался и опыт с него так и не поглощал, а ведь этот парень при жизни был 99 уровня, так что следует приготовиться к принятию крупной партии жизненной силы. Внимание! Вы получили 1386 ОС, 971 710, 5692 10 тысяч. Внимание! Вы получили 72 уровень, 261 720. Внимание! Вы получили 1 единицу божественной силы, 18. Эх, вот это кайф, когда тебе не угрожает никакой опасности, хочется растянуть момент получения опыта на как можно большее время, просто расслабляясь и получая от этого незабываемое удовольствие. Вот только жаль, что с такого высокоуровневого бойца кинжал смог вытянуть только 1 единичку божественной силы. Видимо, с верой у парня было не все в порядке. Вот интересно, сколько божественной силы можно было бы выдать с мертвого полубога, реши я его прикончить именно этим оружием. Впрочем, чрезмерная жадность – это очень плохое чувство, и возможно, реши я так поступить, с арены меня бы уже так просто не отпустили. Хотя и свой уход с нее я бы легким тоже не назвал. Внимание! Отношения с Богом Широком значительно ухудшились. А вот и неминуемая расплата – за кражу чужой веры. Вот только возвращаться в ближайшее время в тот мир я точно не собираюсь, так что как-то плевать мне на их обиженного бога. Зато я сам при этом стал еще на крупицу сильнее, а также над телом проявилась весьма интересная карта. Иллюзорные копии, D+, вы можете создавать до 5 иллюзий самого себя, программируя каждая из них особый механизм поведения. Созданная вами иллюзия будет повторять заложенные вами действия, до момента, пока вложенная на ее поддержание мана не исчерпается, или пока она не получит сильные внешние повреждения. Стоимость создания одной иллюзии от 200 единиц маны. Заполнение 296 500, а почему бы и нет. Заполняю карту опытом и изучаю навык. В процессе изучения выяснилось, что эти копии можно, по сути, назвать обычными голограммами. При этом я мог мысленно задать ей какое-то простое действие. Например, моя копия может ходить туда-сюда, изображая из себя охранника, или бежать в каком-нибудь заранее выбранном направлении. Сильных противников, конечно, такими подделками не обмануть, а вот временно отвлечь внимание такими фокусами, думаю, можно. А еще если как следует вложиться в такую магическую голограмму себя маной, то можно таким способом передавать или оставлять послания, которые другие игроки смогут прочитать, увидев твое подвижное изображение, скажем, даже через год. Говорить голограмма, к сожалению, не умеет, зато у нее в руках могут быть листки, исписанные русскими словами, которые никто кроме адресата понять просто не сможет. Далее я, раз за разом вкладывая опыт, улучшал навык программирования и работа с искусственным интеллектом в хрианской военной технике, F, вложив в него порядка 200 ос и прокачав его до Е-ранга. И хотя теперь благодаря нему я знал, что именно и как мне надо делать, чтобы перепрограммировать боевые скафандры. Вот только нужных средств и оборудования у меня для этого не было. Хотя, я достал одну из пластинок, заменяющих игрокам смартфоны, после чего на несколько часов буквально погрузился в затяжную работу по перепрограммированию и одного из скафандров. Притом с моими теперешними знаниями, будь у меня нужные программы и оборудование, я бы решил эту задачу всего за минуту. Но подобных средств у меня, к сожалению, не имелось, да и одну из главных команд мне пришлось писать буквально на коленке, и все же, в конце концов, я справился. Искусственный интеллект меня, конечно, хрианцем так и не признал, зато мне удалось добавить команду, что я являюсь союзником хриан с полным доступом к имеющемуся оборудованию. А оборудование и функцию этого костюма и правда было много. Мощный гравитационный двигатель, способный придавать костюму скорость до 500 км в час, и с запасом хода на 2 часа. Энергетический щит, тяжелая лазерная турель, дюжина небольших термобарических ракет за спиной, имеющих функцию самонаведения, и вдобавок в правую руку был встроен выдвигающийся еранговый клинок, ос которого перебрасывались в малый встроенный в броню накопитель, способный вмещать до 350 ос. И это еще не считая самой брони и сервоусилителей, делающих носителя костюма гораздо сильнее. Теперь я понимаю, что сильнейшие игроки, облаченные в подобный доспех, действительно могли считаться непобедимыми. И нам просто сильно повезло, что первых таких противников Илья приголубила ультимативной дланью Изура, а следующих нам удалось обезоружить с помощью их же собственного оружия. Дал команду своему новому доспеху раскрыться, после чего с трудом просунулся вовнутрь. Все-таки изначальные параметры гуманоидов достаточно сильно отличаются от огромной первообезьяны, которой я сейчас являюсь. Однако автоматика костюма достаточно быстро подстроилась под мои размеры. При этом изнутри шлем был как будто прозрачный, или это так хитро на него подавалось изображение с каких-то внешних камер, после чего выводилось прямо перед лицом, создавая подобную иллюзию. Да и двигаться я приспособился достаточно быстро, после чего немного полетал по своему маленькому домену, в которой со временем превращалась моя личная комната. Эх, добыл себе фантастическое оружие и даже пострелять негде. Ну а у себя, можно сказать, дома я стрелять, естественно, не рискнул. Так, ну а теперь приступаем наконец-то к десерту. Выкладываю тело полубога, начиная снимать с него всякое барахло и откладывая его в отдельные кучки. И должен сказать, что кучки эти получились достаточно внушительные. Вот только многие из них просто не опознавались моей идентификацией, возможно, из-за свойств самих предметов, а может и просто потому, что почти все они имели привязку к своему хозяину. В чем-то получалась ситуация, схожая с тем архонтом на внешнем поле боя, где я просто не мог воспользоваться доставшимися мне вещами. Вот только на этот раз благодаря своей филактерии я мог снять привязку с одного из предметов. Притом пользоваться такой способностью я мог каждый месяц, поэтому избавляться от этих вещей даже и не подумаю, так и буду месяц от месяца переписывать их постепенно на себя. Спешить мне по сути некуда. Жаль, что некоторые из них моя идентификация в упор не распознавала. Ну а чтоб хоть немного лучше понять, что именно сейчас лежит передо мной, дважды улучшил свое умение идентификация, Е-25, подняв его сначала до третьего, а потом и до четвертого уровня. 0720, 4549, 10000, благодаря чему я начал видеть ранг всех лежащих передо мной предметов, и даже некоторые свойства части из них. Первым делом отложил в сторону сверкающую броню полубога, которая определялась идентификацией как предмет с плюс-плюс ранга. Дальнейшие ее свойства для меня оставались скрыты. Впрочем, учитывая, что на нее претендовал Алия, я даже не стал жалеть о том, что не могу заглянуть на все ее функции. Еще завидовать или жалеть о том, что отдаю такой артефакт, мне не хватало. Теперь же мне предстояло выбрать, какой же предмет я могу отвязать от временно усопшего в этом месяце. И тут сразу бросалось в глаза ожерелье с плюс, в котором идентификация распознала пространственный артефакт. Скорее всего, мой выбор остановится именно на нем. И все же я решил просмотреть сначала идентификации и все остальные вещи, которые были на противнике. И каково же было мое удивление, когда, взяв в руки какой-то крупный осколок кристалла, я увидел: осколок неизвестно, артефакт системы, В, ранг неизвестно, артефакт в ранга, пускай даже с минусом, а значит он уступает другим предметам такого же ранга. И все же эта вещь должна качественно превосходить любые предметы с ранга, будь на них хоть даже 3 плюса. Глава 26. Прокачка в личной комнате и великое сокровище. Вот с этого я, пожалуй, чужую привязку и сниму. Быстренько просмотрел идентификации и остальные предметы, но в ранга среди них больше замечено не было. Что ж, приступим. Внимание! Желаете снять привязку с предмета? 100 ОС, 1000 единиц маны. Да нет, конечно же, соглашаюсь. Сотня ОС для меня сейчас это просто мелочи, а вот неизвестный артефакт вполне может оказаться великим сокровищем. Внимание! Попытка удалась. Я чуть ли не облился потом, осознав, что такая попытка вполне могла и провалиться, и тогда бы мне пришлось ждать, буквально изводя себя от нетерпения, еще целый месяц. Так, ну а теперь посмотрим. Идентификация. Малый осколок сердца неизвестного бога. Ранг. В. Описание. Божественный артефакт. Один из кусков сердца павшего бога. Свойства. Хранилище маны. 32 200 32 200. Осколок сам по себе является источником маны. Потраченная из него энергия со временем сама восстанавливается. Ничтожный божественный источник генерирует энергию. Божественная сила. Плюс 5. Прочность 6. Предмет практически невозможно разбить или уничтожить. После привязки артефакт создает канал связи со своим владельцем, позволяющий на небольшом расстоянии мгновенно обмениваться магической энергией, даже если владелец не касается артефакта. Владелец. Нет. Получается, что передо мной кусочек сердца настоящего бога, который, несмотря на его феноменальную прочность, разломали на множество фрагментов. По крайней мере, мой кусочек был примерно с большую сливу, и прикинуть, каким размером обладал исходный артефакт, у меня по нему никак не получалось. Тут же привязываю к себе артефакт. Внимание! Божественная сила. Плюс 5. 23. А еще как вижу, что только за одно обладание подобными артефактами начисляется божественная сила. Впрочем, как она начислялась, так потом может и сняться. Скажем, если меня убьют и заберут этот кристалл себе, ведь никакой скрытностью камень не обладает. Да и, по сути, не артефакт это вовсе, в отличие от всех моих остальных предметов, а маленькая частичка чего-то большего, когда-то бывшего самой сутью одного из богов. Притом вполне возможно даже старшего бога. А еще я сейчас буквально как часть себя чувствовал связь с ним и с тем озером маны, которое я мог в любой момент оттуда зачерпнуть. Это ж мне теперь можно вообще не париться об экономии маны, а возможно даже изучить и использовать сранговые заклинания, которыми я раньше пользоваться просто не мог. Теперь понятно, почему у того полубога, несмотря на кастуемые им дорогостоящие заклинания, мана так и не желала заканчиваться. Попробовал убрать осколок в пространственное хранилище, как магический канал, связывающий меня с целым озером маны, исчез. Блин, видимо, так и придется носить этот камень где-то под одеждой. Впрочем, полубог его именно так и носил, имея для него самый обычный мешочек из системной ткани. Дальнейшее добро я в связи с его привязкой к воскресшему противнику посмотреть не мог, поэтому перешел к просмотру двух выпавших с него карт. А так как мой враг был с ранга, я получал с него две максимально наполненные опытом карты. Великий призыв защитников С позволяет призвать на поле боя двоих Д-ранговых монстров сроком на 10 минут. Существа будет слушаться вас, однако если посчитают вас достаточно слабым, то могут попробовать восстать против вашей воли. Стоимость призыва 9000 единиц маны. Заполнение 8953-10000. Неплохой в принципе навык. Видимо, это с его помощью полубог и вызывал на арену всевозможных монстров. Но вот не люблю я посылать на смерть других разумных существ. А на Д-ранге у всех монстров уже точно есть такой параметр, как интеллект. Жалко мне будет посылать их на смерть. Вот нежить не жалко, а живых. Ну не настолько я еще, видимо, очерствел душой, чтобы считать, что для победы все средства хороши. Да и учитывая мой F-ранг, призванные существа то и дело будут пробовать выйти из-под моего контроля. Так, а что там за вторая карта? Великий магический дар, С. Особенность. Мудрость. Плюс 50 на первом уровне, плюс 10 за каждый последующий. Итого, плюс 90. Слава богу, повезло. В таком случае карту призыва защитников вместе с броней можно будет передать напарнице. А вот эту карту я абсолютно точно выучу сам, качественно усилив свой магический потенциал. Притом я так думаю, откладывать с этим делом мне особо и не стоит. Итак, сейчас я имею мудрость 34-53, увеличение изначального барьера на плюс 3, сильный магический дар, D+. Если мне повезет, и я получу сегодня великий магический дар, то это даст мне как минимум плюс 30 единиц мудрости. А значит, барьер на 53 нужно снимать. И хорошо, что благодаря одному из свойств филактерии я могу сделать это заранее, не дожидаясь, пока мои характеристики напрямую упрутся в него. Притом именно по этой же причине, что моя мудрость еще далеко не достигла предела, прорвать этот самый предел будет для меня, думаю, сложнее. Ну а если его не прорвать, то дар из изучаемой карты может просто размазать меня об этот предел. Ну, ничего, у меня тут рядом моя филактерия, что повышает мою регенерацию, а также магические возможности, а также великая стелла Галдара, увеличивающая мою регенерацию и восстановление любых видов энергии в 10 раз. Да и моя родословная Нефилима, поднятая до 3 путем распития флакона с божественной кровью, всячески облегчает мне преодоление всевозможных пределов. Так что думаю, и тут прорвемся. Внимание! Вы желаете прорваться через 5-й предел мудрости? 700 ОС. Вероятность успеха – 83%. Шанс провала – 14%. Шанс гибели – 3%. Да нет, так, а вот он и вновь появился шанс склеить ласты при очередном прорыве. Впрочем, шансы на успешный прорыв весьма велики. Так что пробую. И тут на меня накатила сильная боль. Волны вскипевшей внутри меня магической энергии раз за разом бились о барьер, в попытках его пробить. И тогда я воспользовался спасительным каналом к своему божественному осколку, чтобы вкачать в себя столько маны, сколько вообще я был бы способен только поглотить. И наполненная этой новой энергией волна наконец-то снесла сдерживающий мое развитие барьер. Внимание! Успех! Лимит параметра мудрость увеличен до 78. Я же сам еще достаточно долго после этого еще лежал на полу, приходя в себя. Внимание! Ваш параметр мудрость поднялся естественным образом. Плюс 1. 35. А вот и дополнительный бонус от моей работы с огромным объемом магической энергии. Все это время мой лимит маны потихоньку рос, и, видимо, последние мои усилия еще дополнительно его расширили. А еще за снятие барьера я не получил ничего, даже этой странной известности. Ведь технически для системы мой параметр еще не скоро перевалит за эту планку. Активирую на себе дар дочери Изура, окончательно приходя в себя и полностью убирая возможные негативные последствия после моего прорыва. Ну а теперь приступим. Внимание! Желаете изучить карту великого магического дара? Вероятность успеха – 96%, вероятность смерти – 4%. Да нет, стоило мне согласиться, как волна магической энергии буквально хлынула в меня. Внимание! Вы получили особенность сильный магический дар, D+, мудрость плюс 5, 40. При этом вливающаяся в меня энергия даже и не думала заканчиваться, продолжая буквально бурлить где-то в районе моего сердца. Внимание! Вы получили особенность сильный магический дар, D+, мудрость плюс 5, 45. Все, что мне оставалось сейчас, это сжать зубы и терпеть все нарастающую постепенно боль. Ведь остановить этот процесс или как-то еще на него повлиять я толком и не мог. Или все-таки мог? Внимание! Вы получили особенность сильный магический дар, D+, мудрость плюс 5, 50, однако на этом поступающий в меня поток начал иссякать, а ведь мне требовалось еще, как минимум, повысить свой сильный магический дар до 5-й ступени, чтобы хоть как-то помочь. Я вновь присосался к осколку божественного сердца, насухо вытягивая оттуда ману и бросая ее на очередной предел. Однако и даже этого оказалось недостаточно, и все же немного я все-таки продвинулся. Внимание, мудрость, плюс 3, 53. Однако на этом еще все не закончилось. Внимание! Вы второй в вашем мире, чья мудрость достигла пятого предела. Известность плюс 1, 29. При том, что удивительно, меня и здесь умудрился кто-то уже опередить. Поздравляем! Ваш параметр мудрость достиг 50. Внимание! Свойства вашей маны меняются. Ваша мана прошла качественную трансформацию. Выберите бонусный навык из списка. Абсолютный внутренний контроль маны, D+. Вы можете полностью контролировать магические потоки, протекающие в вашем теле. Высокий внешний контроль маны, D+, позволяет контролировать ману в небольшом радиусе от своего тела. Так, а вот и бонус, который дается, когда одна из характеристик достигает 50. Причем такой бонус дают не только первым, а без исключения всем игрокам. Хотя предлагаемые системой способности, думаю, могут быть различные в зависимости от ранее выбранного тобою пути. Обе способности при этом смотрелись очень неплохо, и все же я выбрал именно внутренний контроль. В отличие от внешнего, он был абсолютный, да именно с его помощью, думаю, можно будет и впредь направлять свою ману при прорыве очередного барьера. Также у меня возросла не только плотность, но и качество самой маны, а манипуляции с ней давались гораздо быстрее и легче. Допустим, если сравнить меня теперешнего с тем, когда я обладал только средним магическим даром и попроси нас обоих использовать одинаковое заклинание, скажем, огненный шар, я теперешний создам заклинание в 2,5 раза быстрее, скорость полета моего шара будет значительно больше и температура его будет гораздо выше. И при этом всем я затрачу на заклинание даже меньше маны, чем тот же я в прошлом. И такое касалось сейчас любых умений, использующих ману. Жалко, конечно, что я так и не смог взять себе великий магический дар. И единственный способ взять его, это убить еще одного обладателя подобной силы. А это совсем непросто. Так, ну а теперь можно немного и отдохнуть. Проснулся я свежим и полным сил. Вот что значит спать рядом с филактерией и с телом Галдара. Притом я не только восстановил себе всю ману, но и почти зарядил осколок сердца, запас из которого пришлось высосать при моем прорыве. Как выяснилось, мы с осколком работает по принципу сообщающихся сосудов. После того, как я заполняю весь свой резерв, лишняя мана от моей регенерации автоматически уходит на заполнение резерва сердца. И также наоборот, когда объем осколка заполнен, он начинает наполнять мой собственный резерв. И это была просто шикарная новостью, потому что моя весьма подросшая после увеличения ранга особенности и получения дополнительной мудрости регенерация, благодаря осколку еще вдвое усилилась. А это получается, что даже без использования браслета Норака с его стазисом я смогу поддерживать контроль минимум над 5 рыцарями смерти. А с учетом браслета моя постоянная армия будет иметь 7 высокоуровневых бойцов. Встав и быстро сделал зарядку, немного побегал кругами по своему домену. Кстати, а неплохая идея мне тут подобие беговой дорожки по периметру сделать, ведь я же могу незначительно вносить в окружающий облик свои изменения. Правда, на любое действие здесь требуется ОС, так мысль о беговой дорожке временно отбросим. У меня там Илья в сумке томится, и хоть сейчас она времени не ощущает, за каждый лишний, проведенный в сумке час может потом и предъявить. Так что сначала нужно закончить с основными делами, а из основных дел важно вложить свои характеристики, так как делать это в поселении я считаю все-таки опасным, так как пока твой организм перестраивается, и ты лежишь и корчишься в муках, убить тебя проще простого. Итак, меня на данный момент накопилось 8 свободных очков характеристик, и надо прикинуть, куда бы их сейчас вложить. Сила 14-15, ловкость 18-20, живучесть 20-20, прорыв барьера 270 ОС, выносливость 15-15, прорыв барьера 160 ОС, восприятие 15-15, прорыв барьера 160 ОС, удача 12-15, инстинкты 5-10, дополнительные параметры, интеллект 15-15, прорыв барьера 160 ОС, интуиция 15-15, прорыв барьера 110 ОС, мудрость 53-78, увеличение изначального барьера на плюс 3, духовная энергия 55-59, увеличение изначального барьера на плюс 9, плоть 12-15, воля 4, свободные очки 8. Вот только пока я думаю, стоит заполнить опытом и изучить один весьма интересный навык, один из того списка, что мне заказывали. Притупление боли, Е11, используя одну из мистических энергий, владелец может сильно притупить себе боль. Да, этот навык, в отличие от своего Д-рангового собрата, убирает боль не полностью, но делает ее вполне переносимой. И к тому же он не имеет отката, а значит, пользоваться им можно сколько угодно. А вот теперь поехали. Сила плюс 1, 15. Удача плюс 3, 15. Следующие 4 очка я вложил в восприятие плюс 4, 19. Предварительно сняв с нее барьер за 160 ОС, а также пока я лежу в благоприятных условиях, снял предел из живучести, выносливости, интеллекта и интуиции, что обошлось мне всего в 700 ОС. Ну и последнее, что я хотел бы успеть, пока я нахожусь здесь, это попробовать развить свою характеристику плоть. Это третий мой вид мистической энергии, и все это время я боялся его развивать, используя карты с вырванным у противника схожим даром. Но теперь, когда я уже поднабрался на поприще поглощения чужих даров опыта, можно попробовать усилить себя и в этом направлении. Сейчас у меня особенность средний сосуд вечности, Е+, и я думаю, что этот уровень силы я уже давно перерос. А ведь у меня есть целых две карты большой сосуд вечности, Д, и еще одна выпавшая с высшего демона великий сосуд вечности, С. Только вот сначала надо также снять предел с этой характеристики на 15. Внимание! Вы желаете прорваться через второй предел плоть, 640 ОС, вероятность успеха 87%. Да нет, хоть стоимость снятия барьера здесь была просто космическая. Видимо, из-за того, что это моя третья мистическая сила, шанс смерти тут даже не появился. А шанс на удачу был очень большим, так что поехали. Внимание! Успех. Лимит параметра плоть увеличен до 20. Вы пятый из вашего мира, кто прорвался через второй барьер плоть. Известность повышена. Плюс 1. 30. Даже тут меня уже как минимум четверо опередило. Хотя для того, кто выбрал этот параметр главной своей мистической силой, снять первые пределы трудности особой, думаю, не составит. Ну а теперь попробую изучить первую карту. Внимание! Вы действительно хотите изучить особенность большой сосуд вечности? Да нет, соглашаюсь. И тут на меня словно хлынула волна непереносимого жара. Притупление боли. После активации умения стало гораздо легче, и я даже мог наблюдать за происходящими в моем теле процессами. Внимание! Вы получили особенность средний сосуд вечности, Е, плоть плюс 3, 15. Теперь комки жара скопились в основном в районе позвоночника и верхней части груди. Внимание! Вы получили особенность средний сосуд вечности, Е, плоть плюс 3, 18. При этом напор энергии хоть и начал слабеть, но вполне мог взять еще одну высоту. Вот только мой новый барьер находился сейчас на 20, и он просто не позволит дальше развиться получаемому дару. Уже чувствуя, как волна огня подходит, буквально упираясь в новую преграду, вызываю меню. Внимание! Вы желаете прорваться через третий предел плоть, 540 ОС, вероятность успеха 93%. Да нет, что интересно, так это то, что опыта в этот раз требовали даже меньше, чем при снятии нового предела, да и шанс успеха сейчас был выше. Видимо, это потому, что учитывалась внешняя энергия, поступающая сейчас из карты. Внимание! Успех. Лимит параметра плоть увеличен до 30. Вы второй из вашего мира, кто прорвался через второй барьер плоть. Известность повышена. Плюс 1. 30. Правда, после того, как энергия чужого дара помогла пробить этот барьер сил на большее, как только вплотную подступить к нему, у нее больше не осталось. Плоть плюс 2, 20. Ну и теперь подлечиваю себя даром дочери Изура и, пожалуй, слегка передохну. Внимание! Параметр живучесть увеличился естественным образом. Плюс 1, 21. А вот и зависимый от плоти параметр тоже подрос. Неплохо. Чтоб вновь собраться с силами для нового рывка, мне понадобилось на этот раз больше часа времени. Ну ладно, откладывать больше не стоит. Достою вторую свою карту. Внимание! Вы действительно хотите изучить особенность большой сосуд вечности? Да нет, соглашаюсь, вновь чувствуя нахлынувшую на меня горячую волну. При этом сейчас больше всего жгло именно позвоночник, видимо, как-то постепенно изменяя саму его структуру. Внимание! Вы получили особенность средний сосуд вечности, Е, плоть плюс 3, 23, притупление боли. Однако даже притупленная боль продолжала приносить мне буквально непереносимые страдания. Было такое чувство, будто я сейчас вот-вот сгорю изнутри, не знающий боли. И лишь только Д-ранговое умение, полностью отключающее болевые ощущения, дало мне сделать вздох облегчения. Внимание! Вы получили особенность средний сосуд вечности, Е, 5-5, Плоть плюс 3, 26. Внимание! Хотите преобразовать средний сосуд вечности, Е, 5-5, в большой сосуд вечности Д? Да нет, соглашаюсь. Однако при преобразовании большого сосуда вечности у меня прибавится плюс 5 к параметру плоть, в то время как до следующего барьера осталось всего 4 единицы этой характеристики. Чертовы барьеры. Однако Дар, буквально потершись об очередной барьер и слегка ужавшись, все же смог полноценно преобразоваться. Внимание! Вы получили особенность большой сосуд вечности Д. Плоть плюс 4, 30. Внимание! Параметр живучесть увеличился естественным образом. Плюс 1, 22. Внимание! Свойства вашей праны меняются. Выберите бонусный навык из списка. Стальная броня. Д. Ваша кожа буквально пропитывается потоками праны, превращаясь в непробиваемую стальную броню. Расход праны 800 единиц в минуту. Энергетик. Д. Потоки праны начинают с бешеной скоростью циркулировать по вашему организму, принося бодрость, силу и энергию. Сила, реакция и ловкость во время действия умения значительно возрастают. Расход праны 1000 единиц в минуту. Ну, первый вариант не особо интересен, так как у меня в хранилище лежит схожий навык, только более высокого ранга. А вот энергетик, усиливающий твою силу, ловкость и реакцию, поистине королевский навык. При этом чисто теоретически можно было бы снова снять с этого параметра очередной предел и изучить карту Великого Сосуда Вечности, значок защиты авторского права. Однако считаю, что мне сначала нужно освоиться с имеющимися возможностями, и только потом уже пытаться совершать очередной скачек в своем развитии, а то так и надорваться можно, потеряв при этом не только шанс на запасную жизнь, но и нанеся своей мистической силе непоправимые травмы. Поздравляем! Ваш параметр плоть достиг 25. Выберите бонусный навык из списка. Отличная регенерация. Е плюс 1-1 пассивная, по умолчанию. Пока у вас есть прана, вы способны со временем полностью излечить любые раны. Идеальная кровеносная система Д плюс 1-1. Пассивная, альтернативная. Вся ваша кровеносная система находится в идеальном состоянии. Болезни, связанные с сосудами и сердцем, исключены, а сила воздействия на вашу кровеносную систему навыков противника будет многократно снижена. Точно. Кроме того, что я повысил ранг своей особенности, я же пересек отметку в 25 единиц в этой характеристике. Так, регенерация, основанная на пране, выглядит, конечно, очень полезной, но у меня уже есть два подвида регенерации, и как бы все они не начали конфликтовать между собой, а вот идеальная кровеносная система мне точно не помешает, тем более что ранг этой особенности выше. Ну а теперь можно и возвратиться в наше подземное поселение. Глава 27. Поселение. Алия ушла, оставив мне два моих полностью наполненных накопителя опыта типа звезда по 1500 ОС в каждом. Это была последняя из переданных мне напарницей партий опыта. Всего же мной было продано 114 карт. Притом закупленных мною у системы карт было значительно больше, но как это часто бывает, кто-то передумал покупать заказанный навык, кто-то ушел в подземные лабиринты и пока не вернулся, а один из клиентов и вовсе погиб. Однако жаловаться мне не приходилось. Во-первых, потому что всем этим геморроем с клиентами занималась моя напарница, также имевшая с этого свою немалую долю, и, скажем так, крышевавшая меня в поселении. Я же чистыми за последние 3 дня получил на руки 11400 ОС, практически ничего для этого особо и не делая. Что ни говори, а торговля навыками — это невероятно выгодная ниша. При этом я не только обдумывал все это время, куда бы мне потратить накопленный опыт, и создавал новые кристаллы маны, ци и даже праны, но и изучил следующий сранговый навык. Неуязвимое тело. С. Ваше тело, до предела напитанное потоками праны, превращается в непробиваемую, умную биологическую броню, способную моментально сделать вашу кожу неуязвимой, практически к любому виду оружия. А в случае, если повреждения все же будут нанесены, моментально зарастить их. Внимание! Навык очень требователен к пране. Минимальные условия изучения. Наличие большого сосуда вечности. Д. Заполнение. 9178-10000. По сути, это была дальнейшая версия моей непробиваемой кожи, Е, однако превосходящая ее сразу на 2 ранга. Возможно, по этой же причине слияние навыков не произошло, и у меня осталась как слабая версия защиты на этой энергии, так и ее сверхпродвинутый вариант, правда необычайно прожорливый по пране. После изучения я сразу же опробовал новое умение и выяснил, что оно жрет 1500 единиц праны в минуту. А значит, моего запаса этой энергии хватит всего на 2 минуты работы умения. При этом во время использования я даже пробовал сначала легонько, а потом все сильнее и сильнее бить себя по ладони кинжалом. Кожа слегка прогибалась под его ударами, однако у меня даже царапины после этих испытаний не осталось. Со стороны же это воздействие воспринималось мною просто как легкая щекотка. Ничего удивительного, что высший демон, с которого мне выпал этот навык, стойко переносил мои выстрелы из крупного калибра. Хотя должен сказать, что последние хоть и не наносили ему серьезных ран, все же тогда пробивали его усиленную умением шкуру. Опробовал, конечно, и полученное после достижения большого сосуда вечности умение. Энергетик, Д. При его активации я словно получал огромный заряд допинга. Подобное у меня случалось, когда я, будучи человеком, активировал свою боевую форму, в которой хранилось множество дополнительных очков характеристик. Сразу начинаешь чувствовать себя более ловким, сильным и выносливым. Зрение и все остальные чувства обостряются, и даже мозг начинает работать гораздо быстрее. Правда, это умение было весьма энергозатратным, потребляя по 1000 единиц праны в минуту. И вообще этот вид энергии был весьма сильно мною недооценен, и последние два умения это мне наглядно продемонстрировали. А ведь у меня есть еще карта Великого Сосуда Вечности, значок защиты авторского права, которая сможет еще больше меня продвинуть в деле изучения этой необычной мистической силы. Дальнейший выбор у меня встал между двумя следующими сранговыми навыками. Абсолютная защита ХФТС защищает от любого негативного воздействия и всех видов урона, кроме божественного. Активация 5000 йет, маны. Стоимость поддержания 1000 йет, маны в минуту. Заполнение 2753 10 тысяч ОС. И второй картой. Полная парализация С, копия, позволяет полностью парализовать любое живое существо. Время и действие парализации зависит от ранга существа и от его индивидуальных особенностей. Стоимость активации 8000 единиц маны. Давно они в хранилище лежали, и только сейчас у меня, наконец, стало достаточно маны, чтобы полноценно иметь возможность ими воспользоваться. Притом на оба этих навыка у меня опыта не хватало, а парализация и вовсе была копией, не имевшей ни единицы заполнения ВОЗ. Ну и тут я рассудил, по сути, следующим образом. Один сранговый навык защиты у меня теперь уже есть, но если я смогу заранее парализовать своего врага, то и эта самая защита мне и вовсе может не понадобиться. Поэтому выбрал навык с парализацией, затратив на заполнение карты 10 тысяч ОС, очков драгоценного опыта. И вот сейчас я сидел и мучился, так как знал теперь примерные возможности навыка, а вот испробовать его на практике мне просто было ни на ком. Ну а местные игроки вряд ли бы обрадовались, реши я кого-нибудь из них парализовать. Что касается мелких навыков Е-ранга, откопированных мною при соединении с сервером, то я решил пока на них не тратиться и начать копить на абсолютная защита ХФТС. Мечтая про себя собрать когда-нибудь сразу 3 сранговых защитных навыка, использующих разные типы мистических сил. Ну а четвертым навыком неплохо было бы получить чисто системное умение, не использующим мою энергию, а работающим по откату. Вот тогда меня действительно просто невозможно будет убить. Я же в это время смогу смело уничтожать великих врагов, с которых буду забирать себе так нужные мне карты с ранговых особенностей. При этом скопить на умение мне было вполне реально, 1720, 2757, 10 тысяч. Ведь учитывая степень заполнения карты, для изучения навыка мне не хватает всего 4390 ОС, а эту сумму я легко набью примерно за неделю на одних только жуках, если, конечно, не буду при этом лениться. Напарнице я отдал броню полубога и карту Великий призыв защитников С. Не могу сказать, что такое разделение добычи оставило ее довольной, но по большей части все вещи были привязаны к прежнему хозяину, поэтому полноценно использовать она их также бы не смогла. Ну и окончательно я ее задобрил, подарив ей один из разблокированных боевых скафандров Хриан, что собственно полностью свело все ее претензии по разделению добычи на нет. Сама девушка, закончив дела с покупателями, сказала, что у нее есть какие-то важные дела, решение которых займет как минимум несколько дней, и свинтила из поселения, предварительно выйдя из нашего маленького отряда, видимо, чтобы я не мог подглядеть, где же она находится по карте. наверняка сейчас отправилась изучать целую кипу новых навыков, заказанных через меня с сервера, или осваивать полученный с клиентов опыт, ведь думаю, что она получила никак не меньше моего. Ну, или она готовит на меня засаду, чтобы, как только я покину поселение, прикончить и забрать все остальные вещи полубога, а также накопители опыта звезда и остальные бронескафандры Хриан. Еще паранойю мне не хватало заработать, хотя банальная осторожность никогда не помешает. Сам я тоже решил в гостинице особо не засиживаться и решил направиться в подземные туннели, но перед этим зашел к Лакиду. Первым делом спросил его, нет ли у него возможности проверить, не стоят ли на мне или моей одежде какие скрытые магические метки. И торговец обрадовал меня, достав из закромов весьма необычный артефакт, по виду очень похожий на маленький корабельный штурвал. Продавать он его мне отказался, но за символические 100 ос, проверил меня этим артефактом и даже нашел на моем ремне одну из скрытых отслеживающих меток. Снял же я ее уже и сам. Тут самым главным было знать, где именно она находится. Также я предложил ему карту, выпавшую мне с матки жуков. Невероятная плодовитость, S, позволяет, не переставая плодиться, многократно и за короткое время, увеличивая свою численность, требует большого количества необходимых для организма питательных веществ и микроэлементов. Заполнение 9732 10000. Сам навык имел с ранка имел максимальное заполнение опытом, но имел одно существенное ограничение. Воспользоваться им могли только насекомые, ну или еще какие-нибудь и так быстро размножающиеся твари. Поэтому торговец мне предложил либо отдать сразу за нее 2000 ос, что называется на руки, или что было гораздо выгоднее взять карту на реализацию, за которую бы он удержал свои 30% от стоимости продажи карты. Последний вариант был наиболее выгодным, и я согласился именно на него. Была, конечно, мысль подарить эту карту какой-нибудь главной паучихе, и тем самым замириться с этими созданиями. Но подумав, решил послать этот вариант лесом. Если я буду мириться со всеми, кто меня захочет убить, то мне никаких карт не хватит. Ну и тем более я теперешний был уже значительно сильнее того, кто еще недавно сражался с пауками в туннелях, так что у меня и самого, можно сказать, руки чесались дать врагам отведать своей силушки богатырской. Первым делом направился обратно в сторону красной зоны, контролируемой жуками. В том районе я как-то посадил одну из призванных мною лиан, и сейчас мне было дико интересно, что же из этого получилось. По дороге изредка встречались эфранговые небольшие жуки, которых я выискивал при помощи поиска жизни, после чего достаточно легко уничтожал. Зайдя в очередной зал и просветив его умением, обнаружил крупную живую отметку. Существо пряталось в щели между камнями, что обычно было излюбленной тактикой многоножек. Аккуратно приблизился к этому месту, не дойдя всего дюжину метров, и просветил местность детальным сканированием. Огромное вытянутое тело многоножки завивалось, повторяя очертания каменной щели, в длину никак не меньше 3,5 метров. Это или сильный Е-ранг, или уже слабенькая Д-ранговая особь. Вот на ней, пожалуй, и можно испробовать свою парализацию. Только сначала нужно выманить это существо из своего убежища. А вот сейчас и проверю заодно свою иллюзию. Сосредоточился, представляя образ самого себя. Спустя 5 секунд передо мной возник мой точный двойник. В первый раз это вышло достаточно долго. По крайней мере, в бою тебе 5 секунд стоять и создавать свою копию точно никто не даст. Надеюсь, что попрактиковавшись, я смогу создавать такие иллюзии намного быстрее. Проверил его поиском жизни. Сканирование при этом никого рядом со мной не обнаружило, чего и следовало ожидать. Фантом был чисто магическим образованием. Провел сквозь него рукой, и та спокойно прошла через мою копию. А время существования фантома немного уменьшилось. Значит, проход сквозь копию материальных объектов сильно уменьшает время жизни моей визуальной копии. Сосредоточившись, дал команду иллюзии пройтись мимо места засады многоножки. Ну что тут скажешь, так и хочется сказать, не верю. Дело было в том, что копия двигалась равномерно и прямолинейно, притом шла одинаковой уверенной походкой, порою шагая прямо сквозь выпирающие из земли камни. Нормальные люди по каменистым пещерам так точно не ходят, они лавируют, иногда прыгая с камня на камень или переступая через некоторые из них. И если где-нибудь на равнине такая обманка и могла сработать, то в этой местности точно нет. Впрочем, может, на многоножку и подействует. Однако и тут нет. Копия свободно прошествовала мимо убежища существа, после чего, пройдя еще несколько метров, развернулась и направилась обратно. Возможно, тут дело в том, что моя иллюзия двигалась абсолютно бесшумно. Ну, это мы ей сейчас исправим. Дождавшись, когда фантом вновь поравняется с местом засады насекомого, я начал с помощью телекинеза перекатывать небольшие камни у той под ногами. И на этот раз уже все получилось. Тварь резкой пружиной буквально вылетела из своего убежища и, пролетев иллюзию насквозь, неловко плюхнулась на камни. Видимо, не ожидала, что ее жертва окажется нематериальной. Серая многоножка-охотник, Е, уровень 19. Иллюзия при этом не выдержала такого надругательства и окончательно развеялась. Но и существо недолго проявляло нерешительность. Оно быстро собралось в клубок, как бы готовясь отражать внезапную атаку и не обнаружив поблизости явную опасность, собралось ускользнуть к себе обратно в нору. Полная парализация. Однако дать ему этого никто не позволил. Скованная мощнейшим сранговым заклинанием многоножка так и застыла на месте, не в силах пошевелиться. Приближаться к такой шустрой твари, откровенно говоря, было достаточно боязно. Однако прошло секунд 10, а многоножка все еще не двигалась. Дальше выжидать я не рискнул. Ускорение, телепортация, оружейная аура. После чего я, оказавшись над застывшим насекомым, нанес свой добивающий удар. Внимание! Вы получили 266 ОС, 264 720, 2864 10 тысяч. Ну что ж, на Е-ранговое насекомое парализации точно хватает на десяток секунд, возможно и больше. В принципе, за это время можно убить его сколько угодно раз, так как в бою все решают буквально доли секунды. С другой стороны, убийство такого не самого сильного насекомого в совокупности всех используемых навыков обошлось мне примерно в 8500 единиц маны. А это даже при наличии моего осколка божественного сердца совсем недешево. Отсюда пока у меня получается следующий вывод. На слабых существах расходовать столько маны откровенно жалко, а на достаточно сильных парализация может еще и не сработать. В общем, надо пробовать его на Д-ранговом монстре и от полученных результатов уже отталкиваться. Немного переведя дух, я двинулся дальше. Просмотр очередной щели, использование поиска жизни и так далее. Однако что-то на этот раз в окружающей меня атмосфере изменилось. Выйдя в небольшой зал, я уселся на камень, пытаясь понять, что же сейчас происходит не так, и тут, наконец, понял. Мое чувство ощущения опасности как-то смутно, но сигнализировало о том, что впереди у меня располагается какая-то неявная угроза. Притом и так понятно, что по дороге у меня будет красная зона, и там опасности для моей жизни столько, что на сотню смертей может хватить. Однако мое умение и в прошлый раз фоном сигнализировало мне об опасности, и тогда ощущения у меня были совсем другие. Усевшись поудобнее на камне, я попробовал проанализировать для себя эти изменения, когда услышал из коридора, из которого я только что пришел, какой-то далекий звук. Поиск жизни. Волна распространилась на ближайшую округу и высветила приближающуюся ко мне группу из дюжины существ. Ну что ж, подождем. Сел в стороне от прохода, приняв самый мирный вид, дополнительно подсветив себя парочкой светляков так, чтоб возможные гости заметили меня заранее, а не подумали, что я пытаюсь напасть на них из засады, и, конечно, наложил на себя основную защиту. Защитная аура, непробиваемая кожа, броня ЦИ, три вида защиты на разных видах энергии. На начало возможного боя, думаю, их точно хватит, ну а там уже главное активировать ускорение и пустить в бой свои козырные удары. Пока сидел, использовал еще один свой новый навык, номер которого мне подсказала напарница. Чуткий слух, Е, позволяет, задействовав незначительное количество мистической энергии, многократно усилить свой слух. Умение может работать, используя ману, ци или прану. Притом запитать его можно было от любого из трех моих видов мистической энергии. Впрочем, я выбрал ту, которой у меня сейчас было больше всего, ману. И тут мне словно по ушам ударило целое многоголосие различных звуков, самые громкие из которых производил я сам. Никогда не думал, что мое сердце может так громко биться, а воздух, что я выдыхаю, шумит при этом словно паровоз. Так, надо абстрагироваться от собственных звуков и начать слушать те, что приходят ко мне издалека. Как человек обычно перестает слышать звуки машин, живя в городе, мозг просто начинает отсеивать этот шум, не сосредотачиваясь на нем. Ага, и вот я уже слышу звуки множества шагов. Ты уверен, что с той стороны пришла сканирующая волна? Я сам ничего так и не почувствовал. Где-то тихо произнес один из голосов. Точно уверен. Возможно, сканирование имело функцию маскировки, так как я сам его еле ощутил. Поэтому будьте наготове», — тихо ответил ему другой голос. «Хватит болтать, все разговоры только в отрядном чате», — рявкнул на них кто-то весьма суровый. Дальше было слышно только шум шагов. Вскоре в коридоре появился свет, который создавали пара крупных летающих перед отрядом светящихся шаров, один из которых сразу же устремился ко мне, зависнув надо мной и ярко подсвечивая меня своим светом. «Хорошее, должен сказать, заклинание, надо будет мне тоже такое раздобыть. По крайней мере, каждый такой шар светит как десяток моих светляков разом, вмиг осветив всю эту часть пещеры. Игроки, а это были именно они, какое-то время молча рассматривали меня. При этом в этом сборном отряде было сразу два Д-ранговых орка, несколько хоб-гоблинов, громовых горилл и обычных гоблинов с громовыми обезьянами в равной пропорции. Притом самый низкий уровень среди гоблинов и обезьян был 10-й. В общем, весьма такой прокачанный отряд, собранный и обкатанный специально для охоты на жуков. «Что ты тут делаешь?» — грозно спросил меня, выйдя вперед один из орков. «Охочусь на жуков, старший». Сказав это, я ненадолго склонил голову. Орки любят, когда их называют старшими, тем более проявляют к ним всяческое уважение. Но главное в этом деле не перебарщивать, иначе сразу попробуют взять тебя в оборот или еще как-то сесть на шею. «И чем ты докажешь?» — начал было наседать на меня орк, как его напарник положил ему руку на плечо, успокаивая. «Оставь его, это первообезьяна служит Алии. Ты же не хочешь ссориться с этой бешеной самкой?» Упоминание напарницы резко остудило первого вожака. Видно, он уже с ней где-то пересекался, и по всей видимости повторять эту встречу больше особо не хотел. «Тебе повезло, что у нас сегодня много дел», — все же кинул мне забияка, уже возвращаясь к своему отряду. После чего отряд игроков прошел дальше по направлению к красной зоне. Я же, оставшись вновь в пещере один, и продолжая слушать звук удаляющихся шагов, думал о превратностях судьбы. А что если бы я не общался с Ильей? Получается, этот быдловатый орк начал бы на меня наезжать, и мне пришлось бы атаковать их отряд первым, так как лучшая защита, как известно, это нападение. При этом уровни у них слишком большие, и чтобы справиться, мне пришлось бы потратить заклинание создания клонов. Ну а все остальные члены их отряда были бы убиты только из-за того тупого орка. Вот такая вот судьба подкидывает порою выверты и сюрпризы. При этом, если один из членов их группы находится сейчас отдельно, ему бы по чату сообщили бы, кто на них напал и убил. В результате здравствуй кровная вражда как минимум еще с гоблинами и громовыми обезьянами. Задумавшись об этой мысли, я едва не пропустил момент, как чувство опасности, сигнализировавшее о странной тревоге в той стороне, куда ушли игроки, вновь резко усилилось. При этом я так и не выключил умение чуткий слух, и сейчас явственно услышал полные непередаваемого ужаса множественные крики боли, многие из которых достаточно быстро обрывались. Глава 28. Конторские лианы, шмели и прочие ужасы подземного мира. Услышав эти полные предсмертного ужаса крики, я, конечно же, отправился посмотреть, что же там такое происходит. Ведь я неимоверно крут, три вида мистических сил аж до Д-ранга прокачал, да к тому же могу теперь парализовать любого противника, а потом просто избить его своими клонами. А вот, вы и не угадали. Запрыгнув на летающую доску, я, чуть ли не укладывая туннель, по которому летел кирпичами, помчался в противоположном от происходящей трагедии направлении. Вот что не говори, а не тот я герой из американских фильмов, который, слыша душераздирающий крик из темноты, медленно пойдет в неосвещенный подвал под страшную музыку, неуверенно крича во тьму. Есть ли здесь кто-нибудь? Где этого тупого героя? Конечно же, быстро схарчат. Да и чувство опасности не просто предупреждало, а буквально било набатом, что если я срочно не смоюсь из данного места, то мне, скорее всего, настанет конец. Очухался я, когда уже пролетел назад километров 5, и только после этого остановился, начиная потихоньку соображать, что же это вообще такое могло быть. Первой панической мыслью было, а не могла ли это быть моя собственная лиана, которую я совсем недавно тут неосторожно посадил. Но все как следует обдумав, пришел к выводу, что та на такое просто бы была не способна. Да, та вроде может по описанию весьма быстро размножаться, но не настолько же. Да и судя по карте до той пещеры с жуками, в коридоре которой я ее посадил, было еще километров 6. Но не могла она настолько за эти несколько дней развиться, чтобы вырвать свои корни из земли и начать бегать по туннелям, охотясь на все живое вокруг. Хотя чего это я думаю, у меня же есть у кого спросить. По крайней мере, напарница прожила здесь больше десятка лет и должна знать про подобные случаи. Написать я ей в командном чате не могу, так как она вышла из нашего отряда. Зато я знаю теперь ее номер и могу ей позвонить при помощи умения. Вызов, Е, возможность общаться с другим игроком или героем в течение минуты. Радиус действия 100 км. Откат, сутки. Эх-ха. Где там сейчас поляк в свое время откопировавший мне его на Саре? Да и жив ли он все еще? Вот только сначала улучшу это умение хотя бы до 2 уровня, немного увеличив время его работы. 200 ОС. Внимание! Вы хотите связаться с игроком или я? Уровень 70? Да нет. И да. После зачистки хорианских игроков воительница взяла 70 уровень. Впрочем, возможно, распределение характеристик также было одной из причин, по которой девушка покинула поселение. Или это она убила тех орков и обезьян. Так и представил себе напарницу с мечом в руках, которая вся в крови с особой жестокостью истребляет очередного игрока. Да, нет, бред. Как минимум игроки бы тогда не орали так перед своей смертью, увидев девушку. Может, для них, как представителей других рас, она и покажется некрасивой, но не настолько же. Да, восклицательные и вопросительные знаки. Раздался рядом со мной удивленный голос напарницы. «Привет, извиняю, если отвлекаю тебя от важных дел». Поздоровался я с Ильей, после чего кратко пересказал ей случившееся. Какое-то время девушка молчала, после чего, наконец, произнесла. «История эта, конечно, мутная. И там, в принципе, могло произойти все что угодно, включая разборки между самими игроками. Но я склоняюсь к тому, что им встретился один из древних жуков». «Жуков, не смог толком поверить в сказанное я. А ты что думал, только мы охотимся на жуков, а они на нас нет?» С явной иронией в голосе ответила девушка. «Согласно одной из гипотез, именно жуки с периодичностью в 80-100 лет зачищают полностью все подземелья, оставляя только низших существ конкурирующих видов, чтобы те могли со временем размножиться, поднимаясь в уровнях в нескончаемой битве, пока не придет время следующей зачистки. При этом самих жуков никто ни разу так и не зачищал. А теперь подумай, какие монстры могли появиться за десятки или даже сотни таких циклов. Сама я этого не застала, но мне рассказывали, что лет 30 назад крупный рейд игроков попал в засаду огромной твари, которая была метров под 10 длинная и имела за 90 уровень. Лишь единицам игроков тогда удалось сбежать от нее, что и спасло им жизнь. У меня самой очень высокая интуиция, да и есть сранговый навык ощущения опасности, и я. Связь прервалась, но суть сказанного я уловил. Если мне с моей хоть и прокачанной, но все же Ешкой удалось как-то засечь опасность от сидящего в засаде жука. Хотя кого я обманываю? Наверняка, если б не тот отряд игроков, то я бы тоже сунулся в те туннели. И все же опасность от того существа я хоть очень слабо, но ощущал. Ну а напарница, наверное, просто обходит те районы стороной, которые согласно ее навыку кажутся ей подозрительными. Так и что же мне теперь делать? С одной стороны, можно было бы плюнуть на эти лианы и убраться в противоположную часть подземелья. Однако кто может гарантировать, что жук как какой-нибудь компьютерный моб будет и дальше сидеть на месте, а не перемещается в поисках очередной жертвы? С другой стороны, глянув на карту, я нашел себе обходной путь до моих лиан. Да, он был гораздо более долгий и сложный, зато судя по той же карте, на нем имелось не одно сужение, где десятиметровая тварь просто не сможет пролезть. А значит, он гораздо более безопасен, чем любое другое место. На то, чтобы добраться до исходной точки, у меня в итоге ушло примерно 4,5 часа. Во многом еще столько времени я потратил, только потому, что двигался крайне осторожно, то и дело, прислушиваясь к своему чувству опасности. Однако даже это не помешало мне охотиться на жуков, ведь опыт на новое умение сам себя не наберет. Поэтому как минимум 21 жук успел поделиться со мною своей жизненной силой. 100 720, 3143, 10 тысяч. Еще одному уже смертельно раненому все-таки удалось забиться в щель между двумя валунами, где он уже благополучно и помер. Также я видел несколько ответвлений, где сканирование показывало крупные скопления живых отметок, но туда я решил не соваться, иначе завяз бы там и до намеченного участка пещеры добирался бы не один день. Итак, вот он сам туннель, по которому можно было добраться до замкнутого крупного скопления жуков, во главе со своей маткой. Именно в центре этого прохода я и посадил семена того растения, Притом на той стороне между жуками и лианой я прошлый раз оставил охотиться своего высшего астрального помощника. И сейчас прекрасно чувствовал своего питомца и попробовал призвать его к себе. При этом я слегка опасался, так как мой питомец находился по ту сторону посаженного мною растения, то если он направится ко мне напрямую, то может пострадать. Однако мои опасения, к счастью, не оправдались. Все-таки не зря я прокачивал ему интеллект, да и боевого опыта у него сейчас было уже более чем достаточно. Поэтому шмель подлетел ко мне, держась возле самого потолка немаленького туннеля, и при этом предварительно наложив на себя еще и невидимость. И когда он передо мной предстал, я так и не смог скрыть своего изумленного возгласа. Шмель, высший астральный помощник, уровень 18. Это получается, что за это время он успел себе 9 уровней взять, и это на Е-ранге. Вот что значит, как следует прокачать своего питомца и снабдить его всем необходимым для охоты оружием. «Покажи, дружище, на кого ты здесь охотился», — дал я своему питомцу мысленный приказ. Шмель приблизился ко мне и протянул ко мне свою лохматую лапу. Так как для нашей полной ментальной связи требовался тактильный контакт, дотронулся до него, и тут мне в голову начали поступать множественные образы, где я глазами питомца видел, как тот, подкравшись в невидимости к очередному мелкому жуку, обрушивает на него свою булаву. Притом, если в видении с жуками вопросов у меня не возникло, то вот картинка, где очередного ползшего по своим делам жука оплели побеги вырвавшейся из-под земли лианы, меня весьма заинтересовали. Притом, судя по тонким жгутикам, это было не то растение, что я посадил, а явно более слабый его собрат, видимо вызревший уже из семян той самой призванной лианы. При этом шмелю удалось охотиться и на подобных растений. Дождавшись, когда в очередную ловушку попадет пробегающий мимо жук, питомец начал действовать. Молодая лиана, отпетая жертву своими жгутиками, парализовала жука, однако убить сразу его она была не способна. И тут шмель, используя жука, угодившего в ловушку словно щит, сначала расправлялся со жгутами, которые охватывали свою жертву, просто расплющивая их своей булавой, после чего легко добил парализованное насекомое. Видя, что опыт ушел прямо из рук, ложноножек, жгутиков, да неважно, молодая лиана отодвинула в сторону осушенное тело жука остатками жгутиков и тут же получила удар по высунувшемуся из земли тельцу запитанной энергией ци булавой. Видение прервалось. Я же только сейчас осознал, что у меня тут из бесполезного комка шерсти постепенно выросла вполне неплохая боевая единица, которая не только снабжать меня маной может, но при случае и в бою помощь. Так, а что у него со свободным опытом? Передай мне весь свой свободный опыт. Последовал новый приказ. Шмель вновь протянул мне свою лапу. Внимание! Получено 127 ОС. Вот это здорово! Наконец-то прибыль от шмеля хоть какая-то пошла, а то до этого только мне приходилось в него вкладываться как опытом, так и различными навыками. Так, а поскольку мы с ним снова встретились, то почему бы не попробовать его снова сделать немного сильнее? Ну и меня заодно. Мудрость. 17. Духовная энергия. 15. Духовное основание. ЕЕ+. Малый магический дар. Ф. Своей духовной энергией питомец со мной не делился, поэтому она меня не особо интересовала, а вот поднять бы шмелю уровень магической энергии было бы совсем неплохо. Вот только этот дар уперся у него в некий барьер, который вряд ли удастся легко снять обычными средствами. Тут думаю даже, дай я ему карту среднего магического дара, барьер вряд ли бы был бы снят, да и не было у меня такой карты.